Глава 23. Когда звук шагов поравнялся с песочницей, она обернулась и увидела высокие бутсы мужчины. Она закинула голову, сняв очки и положив их на песок. И солнечный зайчик от изумрудного стеклышка пришелся как раз на лицо молодого человека. А само солнце стояло за ним, чуть над его головой, создавая ореол. И получалось, что она почти не может разглядеть его лица. Казалось, солнце отражалось в нем, и ей было больно смотреть на него.